франко-алжирская певица, виолончелистка и автор песен Несрин, рассказчица Шахерезада нашего времени. А ее альбом «Кан Ямакан» по-арабски «Когда-то давно» имеет что-то от ауры современных сказок «Тысячи и одной ночи». Газета «Таймс» назвала Несрин ярким, многоязычным талантом. Журнал «Роллинг Стоун» – очарованием музыкальным миром без границ. Ее песни на арабском, французском и английском языках носят характер личной биографии, охватывающей как Алжир, страну, откуда родом ее семья, так и ее нынешний родной город Париж. Comme des rêves mouvants, je m'interroge en vain sur le sens profond des mots en suspens. Peut-être au bout de cette nuit sans fin, Aïchi, Leïl, Aïchi. Peut-être au bout de cette nuit sans fin, une lueur éclaire le chemin vers demain. Des samples du passé pour se laisser aller dans la réalité. Le monde est filmé, moi seulement je voudrais m'y poser. Mais si l'univers se taisait, le froid s'installerait. Très léni, je vois tes filles. Entre le silence et la vie sans aspérité, je m'ennuierais, je me lasserais. Творческий процесс Несрин интуитивен и чувственен. Вместе со своими продюсерами она излагает свои идеи в компактных формах. Альбом «Когда-то давно» передает не только ее личные переживания, но и ее взгляд на мир, изображая миграцию как обогащающую и поощряющую расширение перспектив. В альбоме она воплощает темы любви, искусства и красоты. La nuit efface les laideurs et le ciel gris. Et moi, je suis née ici. J'ai ouvert les yeux. J'ai décidé de la vie par soumission, abandon. Somebody leurs bras. La bonté est essentielle. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois. Voilà. Талантливо созданные и многогранные песни Несрин также являются отражением того, насколько разнообразной была ее музыкальная карьера. Она играла как классическая виолончелистка в оркестре East Western Divan Orchestra Даниэля Баренбойма и в оркестре Валенсийской оперы, а также выступала в качестве приглашенной звезды в цирке «Дю Солей». Она отказалась от пути классического оркестрового музыканта в пользу сольной карьеры и добилась большого успеха. Теперь она регулярно выступает в филармониях и других концертных залах по всей Европе и США. А два ее альбома на лейбле Act Music получили международное признание. Tu vois, le jeu de la reine de cœur du roi qui pique, mais le fou l'emporta. J'ai plus la foi, y'a plus de loi, la vie pour moi c'est pas ça. Vida, dunia. Hawa, fiesta, hawa. Hola, que tal, bonjour, ça va? Tu vois, parfois c'est juste ça. Y'a pas idée, mais comment faire pour oublier ces mots-là? J'ai plus la foi, y'a plus de loi. La vie pour moi, c'est pas ça, non. هكذا تبتدي كل قصصي في العالم والدنيا كنت أميرة وانت ملك البارح كان في عمري 20 أمي قالت تمشي تعيشي وتصبحي التاريخ يفنى والحب يبقى النسرين نسجت روضاتها الليل والنهار انتهت غرامي نص يبقى عوشك البارح واليوم دايما إلى الأبد دايما إلى الأبد كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الهوى والفن والجمال كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان أتذكر سائلٌ طبيعيٌ وحقيقيٌ همامة السلام وانفجار العالم قالوا إن الحب مريضٌ هلاكٌ إليك مداوية سأحكي لك شوقي وغرامي لذا يجمل الكلمات وجمل الروايات قولي قولي انت تكون بعيد عني انت تكون بعيد عني كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الهوى والفن والجمال كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الهوى والفن والجمال كان يا مكان تك كارو تو تك كارو Septembre, ma vie se démembre, où je ne fais qu'attendre un futur rendu jaloux. Molle, mon envie de m'en sortir, prise dans les méandres du vertige, où même le vin n'a pas d'emprise, je deviens folle. Oui, je deviens folle. Alors je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être otage du moindre héritage, oui, merci. Alors je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être otage du moindre sabordage, oui, merci. De moi qui n'attendent que ça pour vivre, t'es venu là pour me rassurer, pour me rappeler ce sentiment de beauté que j'avais oublié. Arrête-moi, moi, si je tourne en rond, si vient l'abandon de toutes mes illusions, car je deviens fort. Oui, je deviens folle. Alors je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être otage du moindre héritage, oui, merci. Alors je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être otage du moindre sabordage, oui, merci. Несрин, жившая в Женеве, Валенсии, Нью-Йорке и в Париже, в этом альбоме рассказывает истории, которые часто являются ее собственными. Каждый язык привносит свою музыкальность, каждое слово – свой звук. Before entering the sea, a river peaks of the mountains, the long winding road, crossing forests and villages. And in front of her, she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear forever. The river. The river needs to take the risk of entering the ocean. Sans blague, pas de bonnie. Donne-moi tous tes secrets, sans détour ni regret. N'aie pas peur du trouble que je cause en ta métamorphose. Alors peut-être, oh oui, peut-être, je t'aimerai. Résiste au plaisir que je donne, sois celui qui le consomme. Prends le pari d'incarner mon opium, deviens l'âme qui déraisonne. Alors sûrement, oh oui sûrement, je t'aimerai. Que je donne, sois celui qui le consomme. Prends le pari d'incarner mon opium, deviens l'âme qui te résonne. Alors seulement, oh oui seulement, je t'aimerai. Исполнители Несрин создает музыку и тексты, написанные совместно с матерью на арабском, на основе воспоминаний и встреч, будь то дружеские, литературные или музыкальные. Для создания альбома «Когда-то давно» Несрин окружила себя продюсерами и музыкантами Винсентом Хума и Григуаром Мюссо, чья совместная работа привнесла этому творению коллективный аспект. À oublier de me plaire, le bonheur sous nos fenêtres, mais la magie s'en est allée. J'ai bu, j'ai crié, sûrement déraillé, car dans le fond je voyais le sortilège de terre. Habibi, fi hubbina sawa, ya habibi hayati ya umri, ahmi. Se lasse avec elle, mes émotions les plus vastes. Y a rien de plus triste que de voir les vérités qui s'y cachent. Habibi, fi hubbina sawa, ya habibi hayati ya umri, ahmi. Je m'arrête, vis ce que je suis. Je m'entête, ressens ce que j'ai vécu. je m'obsède, apprends à vivre, à me voir vivre. Je ne t'éclairerai plus, je tremble, nous ne danserons plus ensemble. Несмотря на сложность музыки, Несрин, сочинительство для нее – это, по сути, чувственный, интуитивный процесс. Это как запечатление уже существующего. Я не пишу много музыки. Все, что я пишу, просто есть. И все. Несрин. Когда-то давно, 1 ноября 2024 года.